меня свои делянки. Открыл в банке счет, туда кидаю бабки. А эти постоянно что-то делят, кубатурят. Куда-то вечно едут на испачканном моторе. Я много шума не делаю, возраст и не тот. Понты мне не нужны, а важен филок оборот. Братское плечо стойко к моему плечу. И если не забью руками, значит финкой замочу. За мной ходить не надо, там мои расклады. Научись сначала отличать дружбана от брата. И эти движники по городу туда-обратно. Для меня нажили были, для кого-то только вата. За окном опять тридцатник, дороги замело. Пацанятам так-то похуй, им на заднем тепло. Свои маршруты и свое общение. Руки никогда не опускать и наводить движение. А эта жизнь не сказка, криминальная коляска. Потасканная, выглядит ужасно. И среди этой кучи дел разнообразных ясно теперь только одно, что нихуя не ясно. КЖБ, Переваловка и комбинат. Центр КСК, они полны охуенных ребят. И кто бы что ни говорил про наш менталитет, всегда все от души по жизни, базара нет. Я много видел, и до хера чего терял. Рынки, хаты, грабежи и где-то там родной причал. И вместо кайфа и ебаных рисовок мати я выбираю братьев. Я много видел, и до хера чего терял. Рынки, хаты, грабежи и где-то там родной причал. И вместо кайфа и ебаных рисовок мати я выбираю братьев. Мой город дышит наварами из правильных трав. И похуй, кто ты есть по жизни, если ты не прав. Мы все из мяса и костей, нам известно. Цени родных, брату, и не теряйся с местными. Районы города и пацаны всегда на связи. Хавал до хера и края, видел очень много грязи. Да ладно, братик, под лицу и все к лицу. И все дороги по-любому тянутся к кольцу. Там, где сигналка и видеонаблюдение, охранник из деревни протирает жопой сиденье. А я как там не появлюсь, так весь на нервах. Походу скоро дохожусь и грабану, наверное. И как тут ни крути, а город небольшой у нас. По курсу обо всем почти, каждый левый пидорас. Кому-то травлю, дешевые понты и водку. А мне бы близких рядом и хватает, вот как. Я много видел, и до хера чего терял. Рынки, хаты, грабежи и где-то там родной причал. И вместо кайфа и ебаных рисовок мати я выбираю братьев. Я много видел, и до хера чего терял. Рынки, хаты, грабежи и где-то там родной причал. И вместо кайфа и ебаных рисовок мати я выбираю братьев.